Глава 14. Северный клевер. Воткнув вилку в котлету, я откусил от нее кусок и, не чувствуя вкуса, стал жевать. Сутки назад о подобном изысканном кушанье можно было только мечтать. А сейчас кусок в горло не лезет. Приходится есть только, чтобы восстановить организм. Артем вошел на кухню и сел напротив. «Чего недовольный такой?» — спросил он. «Сон нехороший приснился?» «Не то слово. Сон был просто ужасен. Таких реальных снов у меня не было никогда. Я проснулся в холодном поту и с жутким мандражем. Потребовалось несколько минут, чтобы понять, что все было нереально. Перед глазами стоял стеклянный взгляд Артема, смерть Филиппыча и мое тело, пробитое пулями. Сон может быть вещим, но рассказывать о нем нет желания». «Филиппыч собирает рюкзаки», — заговорил Артем. «Давай ешь. Помоешься в душе и тоже будешь собираться. Еще 2 часа, и отправимся к Северному клеверу». «Хорошо». Я натянуто улыбнулся. Артем встал, похлопал меня по плечу и удалился. Помывшись, я отыскал Филиппыча в одной из кладовок и невзначай расспросил о подземной пещере и резервных выходах. Приснившееся никак не совпадало с реальным. Пещера очень маленькая и очень длинная. Выход она имеет, но Филиппыч не знает, где он находится. Только предположение. Также из убежища имеется 3-й выход. Длинный туннель, ведущий на противоположную сторону холма. И этот выход рабочий. Но Филиппыч убедил, что нам он не понадобится. После разговора с Филиппычем настроение немного изменилось в лучшую сторону. Смысла приснившегося я так и не понял. Но точно узнал, что это не предупреждение. Игра воображения и не более. Некоторые вещи нужно забывать навсегда и никогда о них не вспоминать. Убежище мы покинули рано утром. С мощными и тяжелыми рюкзаками на спинах, автоматами на плечах и в полной экипировке. Филиппыч пошел первым, я замыкающим. До самого клевера шли молча. На половине пути устроили 20-минутный привал и снова встали на маршрут. Я не заметил, как база выплыла из-за холмов и предстала на обозрение. Ни одной живой души. Транспорт пришел и эвакуировал всех до единого. Филиппыч скинул рюкзак и сел на траву. Отдышавшись, заговорил. «Все мы ошибаемся, даже я. Чарли Тейлор ушел, но не удосужился оповестить меня». Артем вытащил бинокль и стал исследовать базу. «Того Чарли, которого ты знал, нет», — сказал он. «Странник изменил его. И совсем не в лучшую сторону». Северный клевер показался мне унылым. Люди оставили его и больше никогда не вернутся. Я знаю это наверняка. И знаю, что база абсолютно пуста. Только крысы, мыши и насекомые населяют ее. Загруженный корабль уже далеко и полным ходом идет на запад, рассекая морскую воду. «Пусто», — сказал Артем, убрав бинокль в рюкзак. «Можем выдвигаться». Поврежденная мною техника так и осталась стоять на месте. Способность передвигаться она потеряла. Высокоэнергетические батарейки странников извлечены. Люди забрали все ценное. «Егор, ты исследуй базу», — попросил Артем. «А мы посмотрим, что с транспортом». Я кивнул и, оставив рюкзак у входа, вошел в здание. Бессмысленное плутание по неосвещенным коридорам и комнатам началось. Интересно, каким способом Артем хочет оживить военный катер? Не прихватил ли Филиппыч с собой одну из батареек странников? Скоро узнаю. А пока попытаюсь найти что-нибудь ценное. Северный клевер – очень мощный и укрепленный объект. Когда-то давно, после развала Союза, его оставили. Но спустя 2 десятка лет база была восстановлена. Получила 2-й шанс. Задышала свежим морозным воздухом севера. И даже внезапно наступивший апокалипсис не сломал ее. Выжившие использовали клевер как опорный пункт, постепенно превратив его в неприступную крепость. Долгих 7 лет база держалась, связывая множество поселений посредством спутника. Но она пала. Теперь клевер обречен на одиночество, и этого не изменить. Осторожно открыв дверь, я вошел в склад оружия. Мертвенно-пустые стеллажи ровными рядами уходят в противоположную стену. На полу мусор, целлофан, доски и пыль. Давно тут не убирались. И уже не уберутся. Следующим помещением стала столовая и относящиеся к ней склады. Люди забрали все, что можно унести. А будь у нас электричество, даже яичницу не пожаришь. Только на костре. Блок, отведенный под исследовательскую деятельность, также пуст. Сектор медицины – голые стены. Даже стеллажей не осталось. На земле делать нечего. Можно смело спускаться в убежище. Отыскав лифтовую шахту, я нацепил на лоб фонарик с заряженными у Филиппыча аккумуляторами и стал спускаться вниз по лестнице. Если бы знать план убежища на отлично, то можно отыскать бетонную лестницу, но рыскать в поисках нет желания. И по вертикальной лестнице можно спускаться, если не боишься сорваться вниз. Я высоты не боюсь. В прошлом году бывал на самом верху Останкинской башни и смотрел на постапокалиптическую Москву. Зрелище страшно красивое. Не каждый может выдержать. Пустые и мрачные коридоры убежища придавили неслабо. Света фонаря оказалось недостаточно, и далеко в темноте начали мерещиться тени. Никогда не любил плутать по брошенным подземным сооружениям. Замкнутое пространство и темнота делают свое дело. Я начинаю бояться. В памяти всплывают окровавленные рожи зараженных и оскаленные морды мутантов. Знаю, что их больше не существует, но перебороть себя не могу. Шорох за спиной заставил резко обернуться. Луч высветил разрушенный недавним боем коридор. Ничего, кроме мусора. Но я отчетливо слышал звук. Наверное, померещилось. Долбанное воображение. Однажды, блуждая по многочисленным веткам метро Москвы, я попал в подобную ситуацию. Мне мерещилось движение около получаса. Но источника шума определить не удавалось. В итоге нарвался на группу одичавших. Заточенная стрела воткнулась в рюкзак. Скоротечный бой, 3 убитых, несколько царапин, ссадин и ушибов. Выбравшись на поверхность, я зарекся больше не лезть в подземелье. Блуждая по коридорам, я вышел в неразрушенный сектор убежища. Жилых комнат тут нет, только склады и лаборатории. Открывая двери и убеждаясь в пустоте помещений, нарвался на одну запертую. Прислонившись ухом, услышал шорохи и бормотания. Разобраться, кто бормочет и что именно бормочет, я не смог. Неужели Чарли Тейлор приказал оставить кого-то из раненых на базе? Вот так просто взять и запереть в помещении. Если это так, то я найду Тейлора и убью. Такие поступки прощать нельзя. Справа померещилось движение. Коридор в этом месте очень короткий и в 10 метрах поворачивает под 90 градусов. Я резко повернулся и увидел исчезнувшую за поворотом фигуру. Одежды, размеров и формы разглядеть не удалось, но это точно человек. Из глубин стал подниматься медленно неконтролируемый страх. Я крепко сжал автомат и стал осматриваться. За поворотом что-то металлически звякнуло и снова стало тихо. «Да что за хрень тут творится?» Сорвавшись с места, я рванул догонять улепетывающего незнакомца. Коридор закончится, и убежать ему будет некуда. Конечное ответвление убежища выходов не имеет. Это я знаю наверняка. Обшарив все комнаты, я таки не нашел беглеца. Опасаясь удара в спину, вернулся к злосчастной двери с непонятным бормотанием на той стороне. При помощи автомата, расстреляв врезанный замок, взялся за ручку и распахнул дверь, отпрыгнув в сторону. «Мутант! Самый обыкновенный мутант просто стоит и смотрит на меня!» Палец на спусковом крючке, но я не решился нажать. От страха по телу распространяется тепло. Так и в туалет сходить недолго. Или пристрелить злосчастную оболочку. Нервы ни к черту. Нахрен так жить? Мутант, с интересом уставившийся на фонарик, на самом деле не мутант. Обычная оболочка. Морда, конечно, страшновата, но если присмотреться, то на лице нет никакой агрессии. Немного заинтересованности и страх. «Пошел вон!» — рявкнул я. Оболочка рванула из комнаты и, громко топая, понеслась по коридору. Проводив его лучом фонаря, я вошел в комнату и ахнул. Довольно большое помещение заполнено клетками, в которых сидят оболочки. Трупный запах, пока еле уловимый, ударил в нос. В одной из клеток я нашел мертвую оболочку. Остальные хоть и живые, но выглядят потрепанно. Многим не хватает конечностей, а тела испещрены рубцами. Опыты, проводимые над оболочками, шли полным ходом. Какие еще секреты скрывали стены Северного Клевера? «Отпусти нас», — шепотом попросила оболочка. Я вздрогнул и посветил фонарем в то место, откуда послышался звук. Уставшие глаза посмотрели на меня. Лицо сильно изувечено, носа нет, только провал. Ноги отрезаны по колени, кисти рук отсутствуют. «Ты человек?» — спросил я, справившись со страхом. «Нет, из человеческой жизни не помню ничего», — ответил калека. «Даже имени нет. Отпусти нас». Покинув помещение, я бегом рванул на поверхность. Находиться одному в таком месте невозможно. Нужно рассказать Артему и Филиппычу и вернуться сюда с кем-нибудь из них. Говорящая оболочка — что-то новое. Пусть увидят собственными глазами. Мужики заинтересовались военным катером. Судя по свежей краске, его использовали довольно часто. Вооружения на катере не осталось. Но в целом он выглядит довольно надежно и сурово. Восьмитонное судно под названием «Раптор». Десантно-штурмовой катер, предназначенный для патрулирования акватории. Такие катера активно поставлялись и исправно несли службу по охране границ нашей большой страны. Из минусов – малый запас хода и отсутствие тяжелого вооружения. Боевой модуль «Управа Корт» в нерабочем состоянии. Два пулемета «Печенек» на вращающихся установках не имеют боекомплекта. Будем надеяться, что вооружение нам не понадобится. Если удастся оживить силовую установку, то у нас будет очень быстроходное и маневренное плавсредство. Забравшись на катер, я переместился в отсек силовой установки, откуда доносятся пререкания Артема и Филиппыча. «Две батарейки нельзя», — тарахтит Филиппыч. «Мощность очень высокая. Сожжем весь ресурс, и хана. Катер хоть и маленький, но на веслах его не утянешь». Артем засмеялся. «Филиппыч, ты совсем не разбираешься в энергоресурсе. На одном движке мы не сможем уплыть. На каждую силовую установку по батарее. По-другому никак». Я вошел в машинное отделение. Две пары глаз уставились на меня. «Взрослые дядьки, а за обстановкой не следите. Там это...» «Поговори мне еще». «Так, старый...» Артем взял Филиппыча за плечи. «Устанавливай вторую батарею и не ной». Высокоэнергетическую батарею странников я узнал сразу. Хоть и ни разу не видел до этого. Черный стальной цилиндрик диаметром около 10 сантиметров и длиной не больше 40. Спокойно лежит на рюкзаке. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть и потрогать. Теплый и гладкий. В нем чувствуется скрытая сила. Огромная сила. Колоссальное количество энергии. Даже окраска напоминает космос. Где-то далеко в глубине мерцают звезды. Никаких разъемов, проводов и прочего цилиндрик не имеет. «Странники знают толк в энергии», — пробормотал я. «Как его подключать?» «Это не технологии странников», — объяснил Артем. «Своего они ничего не имеют. Пользуются чужим. И очень охотно. Громов говорил мне название расы, придумавшей эти батареи, но я не запомнил. Слишком замысловатое слово». Филиппыч похлопал по небольшому устройству, приделанному к силовой установке катера, которая выглядит немного не к месту. Будто к древнему однозарядному ружью приделали коллиматорный прицел. Приделали несуразно, на проволоку. «Преобразователь», — пояснил Филиппыч. «С любым нашим двигателем дружит. Главное настроить и переходник сделать». «Побольше работай и поменьше болтай», — сказал Артем и, засмеявшись, направился наверх. Уже на выходе из машинного отсека он нагнулся и жестом позвал меня следовать за ним. «Да, с его ростом не по машинным отсекам катеров шастать. Можно голову разбить». В рубке управления оказалось гораздо просторнее. Артем поколдовал с органами управления и, не получив результата, плюхнулся в кресло. «Корыто! Если сравнивать эту посудину с квазиживым духом!» С чувством досады сказал он. «Долго будем плыть, а потом еще пешочком не одну неделю. Обидно, однако». «Артем, там в убежище оболочки!» — заговорил я. — Над ними опыты ставили, и одна разговаривает. — И что? Артем посмотрел на меня через плечо. — Говорящих оболочек не встречал? Они всегда что-нибудь невнятное бормочут. Иногда даже слова можно услышать. Он повернул кресло. — У тебя была задача осмотреть базу. Нашел что-нибудь ценное? Я покачал головой. — Обчищено по максимуму. Даже оборудование из столовой забрали. Все комнаты пустые. До последней тумбочки вынесли. Склад оружия тоже пуст. Кругом голые стены. Я сел на кресло. Оболочка разговаривает, как человек. Связанная речь. Отвечает на вопросы. Понимает меня. Артем задумался. «Опыты ставили, говоришь? Дурачье. Не наигрались еще. Пойдем посмотрим». Осведомив Филиппыча, мы вошли в клевер и спустились в убежище. А в глубине коридора что-то натужно заскрипело. Артем поежился и осветил фонарем разбитые сражением стены. Луч фонаря выхватил копошащихся в куче мусора крыс. Тема неприлично выругался, закрепил фонарь на лоб и снял автомат с предохранителя. «Жутковато, однако», — пробормотал он. «Ага», — согласился я, «особенно если учитывать бегающий по коридорам темный силуэт, который совсем не похож на оболочку. Правда, теперь где-то бегает и оболочка, но и силуэт никуда не делся». «Какой нахрен силуэт?» — возмутился Артем. «Пугать меня вздумал? Я в призраков не верю». Он похлопал по автомату. «Не обижайся, если случайно подстрелю оболочку». «Да нахрен мне тебя пугать?» Я развел руками и нечаянно долбанул лучом Артема в глаза. Он скривился и отвернул голову в сторону. «Видел я эту гребаную тень. Темная и носится по убежищу. Чуть кирпичей не отложил. Даже догнать пытался, но тщетно. Быстрый ублюдок». Артем проверил автомат, поежился, вытащил из кармана разгрузки дополнительный фонарь и прицепил его к оружию. Света стало гораздо больше. Я вспомнил про наличие аналогичного и проделал то же самое. «Не люблю темные подземелья», — сказал Артем. «И быстрых тварей не люблю. Точнее, не перевариваю. Может, «Тень тебе померещилась?» — с надеждой спросил он. «Ага», — согласился я, исследуя коридор лучом фонаря, закрепленного на голове. «И шаги за спиной померещились, и топот тоже». Я решительно направился по коридору. «Вдвоем не так страшно. Пошли уже. Тем более такой здоровый и подготовленный мужик, как ты, не должен бояться теней». «У всех есть страхи», — сказал Артем мне в спину. «Без страха нельзя. Главное то, как ты побеждаешь страхи. Я свои страхи бороть умею. Но темных подземелий боюсь с детства. В этом и проблема». Мы прошли половину пути до комнаты с запертыми оболочками. Убежище все еще хранит тепло и не остынет до отрицательных температур еще долгое время. По пути постоянно встречаются крысы и тараканы. Особенно много тараканов. После апокалипсиса их численность заметно увеличилась. И тому виной было огромное количество пищи. Грызунов тоже стало очень много. И зверье развелось. С падением человечества природа взяла свое. В глубине коридора в который раз сгрохотало. Артем вздрогнул и, вскинув автомат, взял помещение на прицел. Я увидел, что на лбу у него выступил пот. Никогда бы не подумал, что Тема боится подземелий. Похоже, ему гораздо тяжелее, чем мне. Он по-настоящему боится. Я шастал тут в одиночку, но такого страха не испытывал. Теперь будет повод подколоть его. Занятно. Чудеса начались, когда мы вошли в тот самый неразрушенный боем сектор убежища. Быстрая черная тень пронеслась из одного помещения в другое. Артем отпрыгнул к стене и полил коридор длинной очередью. Пули начали рикошетить. Полетела штукатурка. «Ты дурак!» Я постучал ладонью по голове, пытаясь унять звон. «Чем думаешь? Без стрельбы никак?» «Сука!» — выругался Артем и сделал виноватый вид. «Что за хрень здесь происходит?» Шорох заставил меня резко обернуться. Оболочка, недавно выпущенная мною из запертой комнаты, стоит на Т-образном перекрестке коридора и смотрит на нас. Прежде чем Артем повернулся, она исчезла в темноте. «Что там?» — дрожащим голосом спросил Тёма. «Оболочка!» — ответил я и выругался, и использовав склонение всем известного слова из трех букв. Артём облегченно выдохнул. «Пошли уже!» — позвал он. «Больше нагнетаем, чем есть на самом деле!» Артём пошел первым. Я в паре метрах позади. До помещения с оболочками осталось пройти еще один коридор, повернуть, и мы будем на месте. Возле одной из открытых комнат Тёма неожиданно замер. Я тоже остановился и стал рыскать лучом из стороны в сторону. Артём словно оцепенел и стал медленно разворачиваться к двери. Я заметил, как дрожат его руки, но увидеть, что находится в комнате, не мог. Мешает открытая дверь. Машинально взял ее на прицел. «Мама!» Артем надавил на спуск, но автомат щелкнул, оповестив о том, что патрон перекосило. Иногда такое бывает. Как правило, в самый неподходящий момент. В два прыжка я оказался рядом с Артемом и молча уставился на пустую комнату. «Ты чего?» — удивленно спросил я, в очередной раз ослепив его налобным фонарем. «Ну нахер!» Артем облегченно выдохнул. «Здоровая черная хренотень стояла и смотрела на меня, а потом растаяла в воздухе, ноги ватные». «Показалось!» Я хлопнул Артема по плечу и решительно направился к конечному пункту. «Автомат перезаряди, потом нужно заменить на тот, что не подводит». Очень сложно строить из себя бесстрашного, когда трясутся колени и хочется все бросить и кинуться на поверхность. Вдвоем, оказывается, гораздо страшнее. Может, забить на оболочек и все бросить? Спасти их мы не сможем, даже если выпустим. То они в скором времени погибнут. С острова им никуда не деться. Короче, Артем справился с оцепенением и догнал меня. Давай показывай, где сидят оболочки. Выпустим их и быстрее на поверхность. Устал бояться уже. Та же фигня, ответил я. Нужно было взять Филиппыча. Он из нас самый бесстрашный. Шутишь? Артем немного развеселился. Пока ты был тут, я предложил ему оказать тебе поддержку и немного припугнуть. Он отказался наотрез. Говорит, что в обесточенный пустой бункер в жизни не сунется. Боится похлеще нашего. Я рассмеялся, но тут же замолк, услышав неприятное эхо. «Бункерожитель боится спуститься в бункер?» — спросил я. «Он боится старого бункера, а Клевер довольно стар. Своего навороченного бункера Филиппыч не боится». «Странно это все», — пробормотал я. До нужной двери мы дошли без приключений. Никаких теней и прочей ерунды не досаждало. Только крысы и тараканы, которых бояться нет смысла. Достаточно быть в сознании, и они не тронут. «Здесь?» — поинтересовался Артем, освещая простреленный дверной замок. «Как с той стороны никого не зацепил?» «Повезло им!» — ответил я, и, решительно взявшись за ручку, потянул на себя. Я готов поверить в многое. Существование веера миров, странников, корпуса, суперсовершенных технологий — и даже в магию. Но только не здесь и не сейчас. Оболочки точно были, и я это прекрасно помню. Клетки и сидящие в них существа. Очень искалеченные, но живые. Пустая комната стала для меня большим сюрпризом. «Издеваешься?» Артем недовольно посмотрел на меня. «Нет». Я впал в ступор. «Тут они были. Странно. Даже клеток нет». «Может, коридоры перепутал?» Я поднял с пола стреляную гильзу и протянул Артему. «Моя. Другого места точно быть не может. Тут я был». Звонкий металлический звук вывел меня из транса. Артем поежился. «Давай выбираться отсюда», — сказал он. «Не нравится мне это подземелье. Что-то нехорошее происходит». «Подожди!» — воскликнул я. «В Т-образном пересечении коридоров была та самая оболочка, что я выпустил. Ты видел ее?» Артем покачал головой. «Нет. Когда я повернулся, там было пусто». «Однако незадача». Я почесал подбородок, который успел солидно зарасти щетиной. «Галлюцинации?» «Не знаю», — ответил Тёма. «Выйдем на поверхность, будем думать». Из убежища мы практически бежали, не обращая внимания на стуки, звоны, грохот и шебуршание. Облегченно выдохнули, только когда выбрались на поверхность. Добежав до катера, зашли на него. Когда дошли до машинного отделения, услышали голос Филиппыча. «Давно это было. Я школу закончил. Потом шарагу. И в армию ушел. Попал в десантно-штурмовой батальон. Там с отцом Игната Шуховой познакомился». Артем непонимающе посмотрел на меня и, открыв дверь, вошел в машинное отделение. «Старый!» — прервал он Филиппыча. «Ты с кем разговариваешь?» «Как с кем?» Филиппыч отвлекся от работы. «С тобой! Сам же спрашиваешь!» Махнув на нас испачканной в мазуте рукой, он вернулся к работе. «Вот теперь я совсем ничего не понимаю», — пробормотал Артем. «И давно ты, старый, со мной разговариваешь?» «Минут 10. Как пришел обратно, так и разговариваю», — спокойно ответил Филиппыч. «Дядь Миш, а когда Артем вернулся, вы его видели?» поинтересовался я. «Нет, он же наверху был. Ты как там? Есть что ценное в убежище?» «Нет», — задумчиво ответил я. ответил и засомневался. А вышел ли я на самом деле из убежища? «Егор!» — рявкнул Артем и развернул меня к себе. «Ударь меня!» Филиппыч снова отвлекся от работы и уставился на нас, как на идиотов. «Перегрелись, что ли?» — спросил он. Я не ответил. От души размахнувшись, врезал Артема по скуле. От удара его голова дернулась очень правдоподобно. Тема скривился и приложил ладонь к ушибленной скуле. «Нет, не сон!» — прорычал он. «А так надеялся! Теперь моя очередь! Верю!» Договорить я не успел. Как и закрыться? Артем отвесил мне хлесткую пощечину, от которой заискрило в глазах. «Сомнений нет, мы не спим. Филиппыча бить без надобности». «Совсем из ума выжили!» — заверещал Филиппыч. «Зачем друг друга лупите?» «Тут такое дело!» — Артем выругался. «Не разговаривал я с тобой, Филиппыч, и не смотри так. Не знаю, кто это был, но очень сильно хочу выяснить». «Чепуха какая-то!» — Филиппыч нахмурился. «Идем наверх, покушаем и чайку хлебнем. Заодно расскажете, что в убежище было». Расположившись прямо под открытым небом, мы принялись поглощать припасы и попутно рассказывать Филиппычу все, что случилось в убежище. «В призраков я не верю», — воскликнул Филиппыч, когда рассказ закончился. «Тем более сейчас день, а вся мистика происходит ночью». «На острове всегда день», — подметил я, «а в убежище всегда ночь. Теперь». «То есть?» — Артем улыбнулся. «Вы оба допускаете существование мистических явлений?» Я покачал головой. В свои 22 года повидал многое, но ни разу не встречал призраков, духов, домовых, полтергейстов и прочей нечисти. Привык верить в то, что вижу глазами. В подземельях, мертвых городах, на понихших кладбищах и даже заброшенных больницах мне доводилось бывать неоднократно. Везде стоит опасаться живых. Живые могут навредить, мертвые — нет. «И да, и нет», — ответил Филиппыч. «Несколько раз в жизни были непонятные ситуации. Счел их игрой воображения. Но чтобы так, ни разу не сталкивался». Он посмотрел на Артема. «Ты реально видел, как черная хренотень растаяла в воздухе?» «То есть в наличие комнаты с оболочками вы не верите?» — возмутился я. «Они были! Точно знаю, что это не галлюцинация!» «Я верю!» Артем откусил половинку вяленой пластинки мяса, быстро прожевал и заговорил. «На проказы странников подобное не похоже. Не их уровень. Хотя возможности сотворить подобное позволяют. Будь у меня в распоряжении квазиживой дух, и не такие глюки могу устроить. До белого коленя любого человека доведу». «А что, если появился кто-нибудь из корпуса и просто прикалывается над нами?» — предположил я. «Тот же Никита Громов. Способен он на такое?» Артем задумался. «Если это так, то шутник из него нехороший». Филиппыч оскалился. «Хорошо, что я не пошел с вами в убежище. Не люблю брошенные бункеры». Я посмотрел на Филиппыча и засмеялся. «Почти в два раза тяжелее меня. Силы, как у медведя. Руки — кувалды. Толщина бицепса сравнима с толщиной моего бедра. А ноги у меня очень тренированные. Ширина в плечах огромная. Про таких говорят, сам себя поперек шире. Если втащит, то кувыркаться долго придется. Но сперва придется приземлиться из режима свободного полета». «Ну давай, не поясничай!» Филиппыч погрозил мне пальцем. «У всех есть страхи!» «Никита Громов точно не станет нас пугать», — заговорил Артем. «У сотрудников корпуса есть дела поважнее. Время они ценят очень сильно. У меня другое предположение. Может, Древние? Артем посмотрел на меня. Твой друг Аркаим, случайно не любитель пошутить? Я развел руками. Не могу сказать наверняка. На шутника он не сильно похож. Не тот уровень. Согласен, пробасил Филиппыч. Подобной ерундой черти занимаются. Любители морочат людям головы. Но чертей не существует. Нет, черти таким не занимаются, заговорил Артем. Плохо ты, старый, в мифологии разбираешься. Был у греков бог. Момус его звали. Бог шуток и розыгрышей. Знаю я богов, воспротивился Филиппыч. Мы сейчас на севере. Нам по прописке временной больше Локи подходит. Который из Мстителей? Поинтересовался я. Брат Тора и приемный сын Одина? Артем хлопнул себя по лбу и сделал огорченный вид. Что? Замешкался я. Фильмы не смотрели. Локи никогда не был братом Тора, объяснил Филиппыч. Это скандинавская мифология. По преданиям, Локи старше Одина. Локи – бог огня, обмана и хитрости. Тор – сын Одина. Все. Артем решительно поднялся. Хватит о богах. Дела поважнее имеются. Старый, иди доделывать катер. А ты, Егор. Он посмотрел на разложенные продукты и посуду. Приберись тут. И упакуй все в рюкзак. Я кивнул. Филиппыч, покряхтывая, направился в машинное отделение, бормоча на ходу. Старого гоняет. Наглый трус. Иногда Филиппыч переигрывает. Не такой он старый, каким пытается казаться. Сам куда намылился? Спросил я, складывая несъеденное в рюкзак. Пойду до поврежденной тобой техники прогуляюсь, ответил Артем. Патроны для печенега и корда поищу. Глядишь, повезет. Артем удалился. Я по-быстрому убрался, помыл посуду и спустился к Филиппычу в машинное отделение. Помощь нужна? Нет, ответил Филиппыч, вытирая уже ставшие черными руки такой же грязной ветошью. Пошли наверх. Пускать будем. Я ожидал чего угодно. Но моторы запустились на удивление быстро. Каким способом удалось провернуть два мощнейших коленчатых вала, спрашивать не стал. Высокоэнергетические батареи вкупе с преобразователями творят чудеса. «Теперь точно уплывем!» — воскликнул Филиппыч, колдуя над элементами управления катером. «Прощай, дружище котельный!» Оставив Филиппыча наедине с посудиной, я взял автомат и отправился искать Артема. До большой земли мы можем доплыть без патронов, а в связи с недавними событиями есть желание покинуть остров как можно скорее. Шагая вдоль строений, я оказался в нужном месте. Взобравшись на БМП, откинул крышку люка. Пусто. В следующей искалеченной машине Артема также не обнаружилось. «Темыч!» Чуть связки не надорвал, пока кричал. «Лучше так проверить». Все машины девственно пусты, люки закрыты. Артема здесь просто не было. Тогда напрашивается вопрос. Куда он подевался? Ощущения подсказывают, что все неспроста. Ох, не стоило нам разбегаться поодиночке. Не стоило. Обогнув базу легким бегом, я заскочил в опустевший склад. Не найдя Артема, ломанулся в сторону ангаров для хранения техники. Как сквозь землю провалился. Пропетляв среди строений северного клевера, я услышал непонятный звук. Такой звук может создавать кто-то очень большой и тяжелый. Весом практически в тонну. В следующую секунду источник непонятного топота предстал во всей красе. Огромный белый медведь. Один из крупнейших сухопутных хищников на планете. Пасть измазана кровью, что устрашает еще больше. Обнаружив меня, однотонный белый снаряд скорректировал направление и взял курс в аккурат на меня. Большие лапы с просто гигантскими когтями с завидным проворством стали разбивать щебенку. А с виду такой неповоротливый, прямо как Филиппыч. Внешность обманчива. «Стой, сука, стой!» На этот раз я сорвал связки и мгновенно охрип. На медведя мой крик не подействовал абсолютно. Свистком поезд остановить, и то проще. Вскинув автомат, я дал короткую очередь в воздух. Расстояние стремительно сокращается. Либо бежать, что в данном случае тоже неэффективно, либо стрелять в медведя. Но как же мне не хочется его убивать? Поймав голову животного, подрагивающую в такт мощным рывкам в прицел, я положил палец на спуск. Мгновение ушло на сомнение. Перевел прицел на переднюю лапу и сделал выстрел. Пуля прошла конечность насквозь. Животное взвыло и ударило по тормозам, разметав щебень. Вторую пулю я отправил вскользь, прострелив заднюю лапу. Мишка заревел и, развернувшись, дал драпу в обратном направлении. Я выдохнул и тут же почувствовал, как чья-то рука легла на плечо. Не успев испугаться, рывком развернулся и увидел Артема. «Чего шалишь?» — спокойно спросил он. Я повернулся, убедился, что медведь успел скрыться, от греха подальше поставил автомат на предохранитель. «Здоровенный гад! Пришлось ранить немного», — ответил я. «Кого?» — Артем засмеялся. «Орешь, как прокаженный, а хрип даже! Стреляешь в пустоту!» «Не понял!» Я снова посмотрел на место неудавшегося сражения. Никаких следов. Щебень, что недавно был зарыт огромными лапами, на самом деле лежит ровно. «Медведь!» — запричитал я, пытаясь говорить нормальным голосом и без дрожи. «Чуть не сожрал! Ты не видел?» «Нет!» — Артем покачал головой. «Не знаю, что тут происходит, но нам нужно валить с острова как можно быстрее. Пошли, Филиппыч катер запустил. Скоро отплываем». «Хорошо», — растерянно ответил я и пошел за Артемом. Сотню метров прошел в раздумьях о произошедшем. А затем меня осенило. Я остановился, вскинул автомат и взял Артема на прицел. Про предохранитель не забыл. «Остановись!» — рявкнул я. Артем остановился, медленно развернулся и улыбнулся. «Егор, ты чего? Опусти оружие!» «Знаешь, в чем дело?» — спросил я. Артем покачал головой, продолжая улыбаться. «А я знаю, ты не Артем. Потому что настоящий Артем не знает, что Филиппыч запустил катер».